Чего стоят обстоятельства, в которых мы знакомимся с Ромео. Одетый в черный костюм и белую рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц, Ди Каприо сидит на сцене разрушенного театра, а за его спиной медленно садится в океан солнца, слабеющие лучи которого образуют над головой актера своеобразный нимб. Кстати, этот костюм, дополнивший романтический образ, был создан по просьбе Лурмана самим Сен-Лораном. Дольче и Габбана, к слову, отвечали за кожгалантерею в облике Капулетти, а Миучча Прада — за свадебные наряды. Могли ли зрители усомниться, что перед ними именно Ромео? Архетип любовника, идеалист, воплощающий совершенство, тот, кто до сих пор имеет право рифмовать любовь и кровь, не впадая в пошлость, тот, ради кого молодежь отвлечется от своих основных занятий, наркотиков, воспетых в наигле, и секса без обязательств, нормализованного в детках. Работа Ди Каприо над ролью в «Ромео плюс Джульетта» с подачи Лурмана свелась к простому физическому присутствию. Энергии и харизмы Леонардо впервые оказалось достаточно, чтобы одним движением ресниц наполнить кадр магии. Нечто подобное испытывали на себе зрители «Золотого века». Так, в 1996-м, в момент релиза «Ромео плюс Джульетта», родилась последняя голливудская звезда, чье имя в титрах или любое публичное появление и 30 лет спустя производят сенсацию. Следующая роль Леонардо доказала правоту Лурмана. До выхода «Титаника» и «Лео Мании» оставалось чуть больше года, но уже на премьерных показах «Ромео плюс Джульетты» актеров у входа в кинотеатр встречали толпы беснующихся подростков, выкрикивавших без устали имя главного исполнителя.